Глава восьмая. Наводнение. Между рекой Тормасунью и местностью Кандахе, ближе к последней, на возвышенном правом берегу Анюя, стоит покинутый дом, который удэхейцы называют Даке. Спускаясь к реке, я решил его осмотреть и велел пристать к берегу, а другой лодке идти дальше и устраивать бивак где-нибудь ниже. Орочи ловко повернули Улимагду и, пройдя на шестах против воды 20 метров, причалили к высокому яру. Они тотчас достали свои трубки и стали курить, а я по тропе, уже заросшей травой, подошел к дому. Он был деревянный, но срубленный чисто. Углы его были аккуратно вытесаны. Верхний тесовый край около крыши, а равно и карнизы окон, украшены резьбой. Дом был расположен вдоль берега и передним фасадом обращен к реке. С лицевой стороны он имел 3 окна. Слева одно окно и справа дверь. Хорошо пригнанные рамы во многих местах еще сохранили стекла. Потолок и пол были плотно сколочены и не имели щелей. Справа от входа стояла железная печь, а за ней тянулись длинные деревянные нары. Кое-какие вещи лежали на полках и были разбросаны на полу. Получалось впечатление весьма поспешного отъезда, похожего на бегство. Приглядываясь к деталям, я узнал работу китайцев. Дом покинули недавно, в прошлом году. Вокруг него выросло много травы. Этот дом принадлежал удэхейцу Маха Кяландига. Он нанял китайцев, и за 800 рублей они срубили ему домик на славу. Но недолго в нем прожил Маха. С первых же дней, как он поселился в нем, вблизи стали твориться странные вещи. Как только люди гасили огни и ложились спать, около дома начинал кто-то ходить. В печной железной трубе слышались вздохи, в лесу раздавались голоса, и кто-то пронзительно свистел. Уже это одно указывало Маха на то, что место для дома выбрано неудачно, и он начал жалеть о затраченных деньгах. Осенью появились новые нехорошие признаки. Берег, где стоял дом Маха, с незапамятных времен был известен своей прочностью. Никакое наводнение не подмывало его, и в течение многих лет он сохранял свои очертания. А тут вдруг ни с того ни с сего неожиданно обвалился. Маха стал задумываться и поговаривать о том, чтобы весной после ледохода разобрать дом и сплавить его куда-нибудь вниз по реке или продать. Но кто купит дом с такой нехорошей репутацией? Пришла зима, и тут случилось 2 события, которые окончательно решили участь нового дома. Осенью Маха купил лошадь, но не позаботился о заготовке ей корма в достаточном количестве. Когда она стала голодать, он решил ее гнать вниз по реке. Но едва согнал лошадь на лед, запорошенный снегом, как она сразу провалилась и утонула, а сам он еле-еле выбрался из воды. Второе событие принесло еще большее несчастье. Старший сын Маха, молодой человек 22 лет по имени Гяма, пошел с 2 товарищами на охоту. На свежевыпавшем снегу они нашли след рыси и стали ее преследовать. Рысь, спасаясь от охотников, взобралась на большую сухую ель, выросшую среди камней, острые края которых торчали из-под снега. Охотники стреляли и убили животное, но так неудачно, что оно застряло между ветвями и не падало на землю. Оставалось или рубить дерево, или лезть кому-нибудь на его вершину. Гяма избрал последнее и стал взбираться наверх. Когда он уже был близко к цели, один сучок, на который он оперся коленом, вдруг обломился. Охотник полетел вниз и всей тяжестью своего тела ударился о камни. Он сломал 2 ноги, 2 ребра, и спиной хребет. Через 30 минут после падения Гема умер. Товарищи доставили его тело домой.